Глава 12. Если вы чувствуете, что отдохнули достаточно, возможно, нам следует обсудить нашу тактику, мисс Хейден. Губернатор поставил чашку с чаем, и атмосфера в гостиной едва заметно изменилась. Она спала до позднего вечера, затем оделась в одолженное ей платье из темно-розового шелка, привела волосы в порядок и спустилась к ужину в домашних туфлях мисс Гордон. Встретили ее любезно. Леди Оливия одобрительно кивнула. Мисс Гордон улыбнулась ей. Сэр Джордж осведомился, хорошо ли она спала. Люк посмотрел на нее, не выдав никаких чувств, но склонился к ее руке чересчур вежливо для небольшого ужина. Она развлекала себя фантазиями о том, как он будет поражен, увидев ее элегантно одетой, с убранными волосами, исполненную женственности. Конечно, его не нужно было принуждать думать о ней, как о женщине. Он знал это, как никто другой. Его абсолютное безразличие совершенно возмутительно. Очевидно, одетая подобающим образом, выглядящая респектабельно, она более не привлекала его. Но зато она чувствовала на себе взгляды всех собравшихся. «Обсудить тактику, сэр Джордж?» «Тактику смягчения последствий вашего запоздалого спасения», — пояснил он. «Я думала об этом», — призналась она. «Разумеется», — кивнул губернатор, прежде чем она продолжила. «И леди Оливия, и я думаем, что лучше всего будет не говорить публично о том времени, когда вы числились пропавшей без вести. Я могу написать лорду Брэдену, что, к сожалению, ничего не знал о вашей помолвке. Мы скажем ему, что вы были без сознания в течение нескольких дней, находясь в одном из домов на острове. Оба этих утверждения правдивы. Таким образом, создастся впечатление, что все время вы находились в некой приличной семье. Как вам такое предложение?» Он был доволен своим решением, Эврил кивала, не ведая, что делает. Но затем совесть остановила ее. «Нет, мне очень жаль, сэр Джордж, но я не могу заставлять вас и вашу супругу идти на обман». «В таком случае, — произнесла леди Оливия, — остается только одно средство. Капитан де Оно должен жениться на вас». Вырвавшаяся из уст Люка «нон» и ее собственное «нет» прозвучали одновременно. Окружающие возрились на них. Эврил заставила себя дышать медленно в долгой, трудной тишине. Ей казалось, будто кто-то грубо толкнул ее в грудь. Конечно, она не хотела, чтобы он женился на ней, но как он может отвергать эту мысль, не колеблясь, с таким унизительным сопротивлением? Невероятно было почувствовать такую резкую боль от одного этого слова. «У меня есть матримониальные планы», — сказал Люк. Глаза его стали темными и непреклонными, однако на скулах появилась краска. Эврил молчала. «Вы обручены, капитан? О, небеса, как это осложняет дело!» «Я не обручен, сэр Джордж. Но я твердо намерен жениться на эмигрантке, француженке, и не вижу причин, по которым мисс Хейден не может принять ваше разумнейшее решение». «Потому что это ложь, как я и сказала». Она подняла подбородок и сумела не смотреть на него. Это выдало бы ее чувство. «Я имею обязательство стать женой лорда Брэдена и намерена его выполнить. Я отправлюсь к нему и расскажу все». «Что все?» — испытующе проговорила леди Оливия. «То, что волнами меня вынесло на берег, где я была найдена моряками, выполняющими секретную военную миссию, и под защитой их офицера, не пострадав, была отправлена под ваш кров, мэм». «Не пострадав?» Невозможно было ошибиться в том, что именно жена губернатора имеет в виду. Эврил с усилием смирила готовый вспыхнуть внутри огонь. «Если вы спрашиваете, сохранила ли я девственность, то мой ответ, леди Оливия, — да. Ей удалось произнести это холодным, но вежливым тоном. Мисс Гордон издала сдавленный звук. Сэр Джордж покраснел, Люк просто сжал губы, а затем с трудом выдохнул. «Я рада это слышать», — парировала леди Оливия. «Остается надеяться только на то, что он поверит вам». «Разумеется, поверит. Он, в конце концов, джентльмен». Жена губернатора слегка склонила голову. «Безусловно, он джентльмен, и у него есть представление о том, какой должна быть его жена». «Я напишу лорду Брэдену», — сказал Люк. «Уверен, он захочет лично позаботиться о мисс Хейден». «Не думаю, что это мудрое решение», — засомневалась Эврил. «Создастся впечатление, будто бы существует нечто, требующее объяснений». Люк пристально посмотрел на ее профиль. Он не мог прочитать мысли этой новой Эврил, наполовину утонувшая морская нимфа, невинно-страстная женщина, девочка в чужой одежде. Все они исчезли, и на их месте возникла элегантная молодая леди. Он узнавал и ее ум, и мужество, и совершенно неуместную честность, и все это теперь жило внутри полной достоинства и способной гневаться прекрасной женщины, которой он уже не мог коснуться. Какие силы заставили его сказать это «нет»? К тому же по-французски, отчего это слово прозвучало еще хуже. Стоило подождать лишь несколько секунд, и он мог бы вежливо поддержать Эврил в ее отказе. Он, последний из Деона, не собирался жениться на дочери английского торговца, однако был хорошо воспитан, и его манеры вполне могли бы помочь ему тактично выйти из неловкого положения. «Я полагаю, пользу делу принесет наш разговор с мисс Хейден наедине». Он должен был все ей объяснить, не мог оставить все как есть. Да, он более не отвечает за нее, но, тем не менее, все должно быть закончено должным образом. «Мне не кажется, что...» — начала было леди Оливия. «Почему бы им не прогуляться в саду, сестра?» — вмешалась мисс Гордон. «Я могла бы остаться на террасе в роли дуэньи. Вечер прекрасен, и свежий воздух будет полезен». «Очень хорошо», — уступила леди Оливия. Люк не ждал ее одобрения. Он протянул руку Эврил и сказал: «Благодарю вас, мисс Гордон. Мисс Хейден, вечер кажется очень теплым. Будет лучше, если мы, наконец, придем к согласию». «Конечно». Эврил поднялась такой грацией, будто он пригласил ее на танец. «Благодарю вас, мисс Гордон». До тех пор, пока они не прошли наполовину садовую аллею, он не понимал, насколько она рассержена. Эврил повернулась, вырвала свою руку из-под его локтя и встала лицом к лицу. В отдалении, за пределом слышимости, мисс Гордон прошлась по террасе. «Как вы смеете?» «Эврил, я уже говорил вам. Вы знаете, кто я такой. Вы знаете, что я не могу жениться на...» «Дочери торговца», — она сплюнула, — «англичанки». Даже будь это абсолютной правдой, он все равно чувствовал бы вину, видя, как она оскорблена. «Не это важно. Разумеется, я хочу выходить за вас не больше, чем вы хотите жениться на мне. Но вы сомневались, что я откажусь? Думали, я вас хочу заманить в брачную ловушку?» «Нет. Я не думал так». Но было ли это правдой? Почему он ответил с такой страстью? На долю секунды он ощутил страх, страх неведомого чувства, которое способно перевернуть его мир. Он попытался сосредоточиться на главном, как защитить ее от последствий всего произошедшего. «Лорд Брэдон не сможет ничего понять. Он не знает того, что знаем мы». «Безусловно. Никто не знает этого. «Совершенно верно. Эврил, послушайте меня. Ему незачем об этом знать». «Нет», — медленно сказала она, — «он должен знать. Это человек, за которого я обещала выйти замуж. Я намерена провести с ним всю свою жизнь и с Божьей помощью родить ему детей. Я не могу обманывать его только потому, что не знаю его». Люк взял ее за плечи и повернул к себе так, чтобы видеть ее лицо в лунном свете. «Вы скажете ему, что я нашел вас обнаженной на морском берегу, ухаживал за вами несколько дней, а вы спали со мной в одной постели?» «Именно так. Знай он ее меньше, то не заметил бы легкой дрожи в ее голосе. Это правильно, если он узнает, что я не совсем та, какой должна быть. Было ведь соглашение. Мой отец дал слово». «Вы не корабль с грузом чая, который можно купить, черт побери!» Он резко пожал плечами, не выпуская ее из рук. «Забудьте эту навязчивую идею с соглашением и включите здравый смысл. Он в одну минуту отвергнет вас, услышав все это». «Я сомневаюсь в этом», — Эврил говорила холодно. «У меня значительное приданое, и я надеюсь, он способен видеть дальше мужских предрассудков, понять истинное положение вещей, когда услышит все. Не будете ли вы так любезны отпустить меня?» Однако он не убрал рук с ее плеч. «Вы знаете, что он женится только из-за ваших денег и намерены унижать себя рассказом о произошедшем. Вы говорите о совместной жизни, о детях. Вам кажется, он об этом думает?» «Я уверена, он думает о детях. Все это, что бы вы ни говорили, деловое предприятие, партнерство, связанное с наследованием. Не говорите мне, что вы думаете о браке иначе, например, что он должен совершаться по любви. Вы сами будете подкупать французские дома своей родословной. И вы хотите, чтобы ваша будущая жена лгала вам в таком деле?» Она пошевелилась в его руках, но он крепко держал ее. «Я не буду против, если она скроет что-то не слишком серьезное. Ведь если она заговорит об этом, может все испортить. Каждый брак должен содержать в себе секреты. Это путь к мирной совместной жизни. Брак по сговору лишен всяких чувств». Он хотел такого для себя. Это было безопасно. Невозможно поранить сердце и душу, если никто ни о ком не заботится. Он сделал еще один глубокий вдох и попытался убедить ее. «Вы девственны, вы не носите моего ребенка. Я никогда не увижу вас снова, когда вы покинете этот остров. Все кончено, кончено, что заставляет вас разрушить всю свою жизнь?» «Честь!» Ее тон заставил Люка вздрогнуть. «Честь женщины заключается в ее целомудрии. Вы девственны!» Эврил слегка всхлипнула. «Гнев, возможно, или разочарование?» «Если вы настаиваете на таком решении, я должен ехать с вами. Брэдон захочет вызвать меня на дуэль. Это дело чести». Должно быть, он привлек ее к себе, не понимая, что делает. Чувства переполняли его. «Я не намерена говорить ему, кто вы. Эта миссия, полагаю, должна остаться в тайне. Я не могу представить, что в свете откажутся раструбить на всех углах, что кузен адмирала был вовлечен в государственную измену и разоблачен французом. Вы думаете, я хочу этой вашей чванливой дуэли? Что, если вас убьют?» «Убит буду не я один. Говорю это без всякого чванства». «Ха!» — она тряхнула головой. «А если вы убьете моего жениха? Эта дуэль, вы думаете, поможет сохранить все в секрете? Вы погубите меня. Но чего ради? Ради своей собственной чести, не моей». «Черт побери, Эврил!» То, что она сказала, было правдой. И если она продолжит настаивать на своем безумном решении, ему придется отойти в сторону. Но что вы будете делать, если он отвергнет вас? Я не знаю. Она смотрела на него, лицо ее было резко очерчено тенями в серебристом лунном свете. Люк увидел, что она закусила губу, почувствовал, что она вздрогнула от страха в его руках, но потом взяла себя в руки. Он не поступит так, не поступит. Он может так поступить, очень даже может, и тогда ваша жизнь будет разрушена. Подумайте о скандале, который разразится. Куда вам идти тогда? Я не знаю. И снова ее охватила дрожь. Смелость оставила ее перед лицом опасности того шага, который она собиралась сделать. Мне кажется, я всегда могу вернуться домой. Или стать моей любовницей. Говоря это, Люк знал, что именно на это он и надеется. Он желал ее, и у нее был выбор прежде, чем Брэдден отвергнет ее. Она могла вернуться в Индию, вновь совершив опасное трехмесячное плавание, преследуемое позором, и там, лишенная всякой поддержки, попытаться найти себе менее разборчивого мужа или и вовсе стать одной из женщин с сомнительной репутацией. «Вашей любовницей?» Мгновение она, казалось, не понимала этого слова, но затем все ее тело содрогнулось от негодования. «Вы мерзавец! Я не кажусь вам достаточно удобной для женитьбы, но вы готовы содержать меня для развлечения!» Она попыталась вывернуться из его рук. «Отпустите меня немедленно!» Люк ослабил объятия, боясь повредить ей, но не настолько, чтобы она могла освободиться. Затем прижал ее к своей груди. Одна ладонь его легла ей на спину, другая коснулась волос. Он поцеловал ее. Он убеждал себя, что это нужно, чтобы прекратить сцену, которая может привлечь в сад посторонних людей. Эта рациональная мысль занимала его достаточно долго. Он почувствовал губами ее плотно сжатые губы и проник в них языком, как будто проникая в девственное тело. Это неправильно, это восхитительно, это рай. От нее исходил вкус вина, фруктов и женщины. Он тонул в ней, пока она не извернулась, ударив его коленом. Если бы ей не помешала юбка, удар пришелся бы в пах, но колено ударило его в бедро, поцелуй был прерван. «Как вы посмели?» — произнесла она ослабевшим голосом, у нее подогнулись колени. Люк оперся на постамент статуи рядом с ним и хотел извиниться, но затем он увидел ее лицо в лунном свете. Ее глаза были широко раскрыты, губы приоткрыты, лицо выражало не страх женщины, подвергшейся насилию, но муку страсти и нерешительности. Ей, как и ему, этот поцелуй принес терзающую тоску, страх и волнение. «Вы цените честь и правду», — сказал Люк, не обращая внимания на ее слова. «Если он прав, ее слова обращены скорее к ней самой, нежели к нему. Так скажите мне, что вы не желаете моих поцелуев. Скажите, что не хотите быть моей любовницей». «Заставьте меня поверить вам!» «Самовлюбленный дьявол!» — прошептала она. «Смелей, скажите мне это. Намного проще, чем признаться Брэддену в том, что было на острове». «Это не должно быть, это грех, если это так». «Я просил сказать правду, а не читать мораль», — сказал он и увидел, как Эврил вздрогнула от этой резкости. «Да», — бросила она ему, — «да, я хочу быть вашей любовницей, да, я хочу отдать вам свою девственность. Вам легче теперь?» «Должно быть легче, потому что я разбита». И сейчас в ее всхлипывании, кроме гнева, звучало горе. «Эврил, Вожделение отхлынуло от него так же быстро, как и пришло, опустив его. Эврил. Он поднял руку, чтобы коснуться ее щеки. Он не мог взять ее девственность и знал это. Если существует даже самая малая вероятность того, что ее брак состоится, ему следует оставить ее нетронутой. И как только могло случиться, что он стал так заботиться о ее судьбе? Он провел пальцами по завиткам волос вокруг ее ушей и услышал ее легкий вздох, который можно было расценить положительно. И все прежние чувства тотчас вернулись к нему. Нежность, желание и осознание того, что она с ним здесь. «Вы отправитесь в Лондон, и вы будете смелой и честной, если Брэдден не примет вас с распростертыми объятиями. Он совершенный кретин». Он не мог воспользоваться ее невинной страстью, но он мог заставить неизбежное произойти должным образом. «Я бы не хотела выходить замуж за кретина», — сказала она, принужденно рассмеявшись. «Я надеюсь, он хороший, добросердечный человек, который простит меня за все и постарается стать мне добрым мужем. Я надеюсь, что почувствую это, когда он будет прикасаться ко мне». Люк привлек ее к себе и склонился над ней. «Нет», — прошептала Эврил, — «позвольте мне заняться с вами любовью, Эврил. Только один раз, я клянусь, перед ним вы предстанете девственницей. А потом, когда Брэдден укажет ей на дверь, она будет знать, к кому идти». Она подняла к нему лицо, исполненное страстью, без малейшего признака гнева. «А вы можете сделать так?» «Я могу сделать так, что вы испытаете наслаждение, и никакая опасность не коснется вас, если доверитесь мне». «Это не во вред», — утешал он свою совесть. «Все прочее совершит с ней другой мужчина». «Здесь? Но...» «Здесь». Он повел ее в беседку вдали от дома под склоном холма. «Здесь». Она доверяла ему, рисковала лишь добродетелью, но не жизнью, которую он, и Эврил это знала, будет защищать ценой своей жизни. Люк просил стать его любовницей, целовал ее. У нее кружилась голова от желания. Он последний человек, которому она могла отдать себя, и все же у нее не было воли отказать ему. Или она не могла отказать самой себе? Он привлек ее на широкую скамью и поцеловал медленно, лишая способности рассуждать, и все, что осталось от мира, было его тепло, его сила, ласки его губ и ладоней. Простое платье с вырезом на груди не стало препятствием для умелых пальцев, скользнувших под кружевную отделку, чтобы обхватить ее соски. Он сжимал их между большим и указательным пальцами, пока она изнемогала, тяжело дыша, потрясенная наслаждением, словно искусительная игра, в которой пальцы протянули горячие марионеточные нити к пульсирующей горячей точке внизу ее живота. Эврил со стоном припала к его рту, и он ласкал ее язык своим, будто успокаивая. Но эта ласка только подлила масло в огонь желания. «Пожалуйста!» — она задохнулась от его поцелуя. «Пожалуйста!» Она не знала, о чем просит, чего ожидает. Ночной воздух коснулся ее ног, когда рука Люка подняла ее юбки и заставила вздрогнуть, но его губы и ладонь, охватившие ее грудь, держали ее в плену. Она обняла его и погрузила пальцы в его темные кудри. «Расслабьтесь», — попросил он и едва не рассмеялся, потому что она дрожала от напряжения, как туго натянутая скрипичная струна на грани разрыва. Люк уже почти раздел ее, одной ладонью обхватывая грудь, другой поднимая юбки все выше, открывая белую кожу ног и живота. В полумраке темный треугольник внизу живота был оттенен этой белизной. — Люк! — прошептала она. Все это было и желанно, и стыдно, но он смотрел на нее, не отводя глаз, гладя ее ладонью, и она чувствовала под собой его горячее, восстающее мужество. Он откровенно желал ее, и это возбуждало с немыслимой силой. Он обещал, что не возьмет ее девственность. Но что происходит сейчас? Ведь он не оставит ее в таком состоянии, дрожащую от желания. Его большая сильная ладонь легла на ее укрытый вьющимися волосами холмик. Ее стон был заглушен поцелуем. Один из пальцев скользнул между влажными и горячими складками и стал медленно ласкать ее. Эврил инстинктивно прижалась к ладони, пытаясь усилить удовольствие. Он нашел маленький узелок, содрогавшийся от желания при каждом прикосновении, и дразнил его, пока не поймал ритм, отозвавшийся стонами Эврил. «Еще!» — и ее слова превратились в стон. «Ах, больше, Люк, больше!» Каким-то образом он должен был понять, о чем она говорит. Люк остановил поцелуй, и она увидела отблеск лунного света в его улыбке. «Больше? Вот так?» — спросил он и глубоко проник в нее пальцем. Она сжала его ладонь сильно, отчаянно, напряжение охватило ее неодолимой волной, и она потеряла власть над реальностью. Люк едва успел заглушить поцелуем ее крик, который мог выдать их.